Глава 28. «Нет, я тебя вижу. Давай заново. Сосредоточься на даре». Девушка очень старалась подкрасться, держа перед собой смешной ножик. Мои слова подействовали, как холодный душ в жару. «Ну вот опять! Сколько можно?» — начала возмущаться она. «Цыц!» Арина присела. Настолько было доходчиво. Вискарь наблюдал за тренировками, лежа на траве. Виляющий хвост выдавал его интерес. За последние полторы недели я поднаторел в речи. Но и сейчас получалось не очень. Приходилось говорить очень медленно, с паузами, что напоминало болтовню приторможенного робота с планеты Железяка, что бесило, но по-другому никак. А насчет дара девчонки я лукавил. Получалось у нее хорошо. Скрыт — отличный дар. Прекрасно прятал худенькую фигурку, и не будь я одаренным, ни за что бы не увидел. 10 дней тренировки даром не прошли. Словно призрачная тень подкрадывалась. «Вот когда станешь с меня ростом, тогда и будешь цыкать. Я тебе не коза!» — гордо отвернулась. Я усмехнулся. «Настоящий рост у меня под 1,90 м. Я никогда не стану с тебя ростом». Девчонка права. За последние 10 с лишним дней я потерял как в росте, так и в ширине, причем заметно. Если вначале я выглядел матерым элитником, то сейчас похож на Рубера в полном расцвете сил, то есть еще чуть-чуть и вершина. В моем случае прогресс шел в другую сторону. Если ничего не изменится, то через 10 дней я стану топтуном, а затем и матерым лотерейщиком. Проще говоря, мне нужно прожить месяц до возвращения в человеческое обличье. Что я делаю не так? Девчонка отвлекла меня от мечты, где я надеваю штаны. Не то убожество, что я смастерил для прикрытия, а нормальные, с ширинкой. «Все правильно делаешь. Уменьши скорость вдвое. Убери на хрен нож. Острые углы тебя выдают». «Да я и так ползаю, как тортила. Куда еще уменьшать?» — возмутилась Арина, пряча нож. «Так, ребенок, я тут главный. Меня слушать». «Это кто ребенок? Да я скоро паспорт получу!» Смотрелось смешно. Моська лает на слона. «Должна получить...» «Тихо!» Страшный палец к клыкам. Аринка успела поднатореть и в этом. Замолкла, шагнула назад к вискарю. Тот тоже напрягся. 300 метров на юг. Небольшой камушек ударился о дерево и упал на мягкий наст из прошлогодних листьев и веток. Мне того хватило. Картинка заполнила нужную нишу. Девушка, мальчишка помладше моей спутницы, пустые рюкзаки за спинами. «Не делай так больше!» — приятный женский голос, нарочито рассерженные нотки. «Я устал. Где этот стаб с твоей подружкой? Месяц уже идем». «Не кричи, не в стабе. И не месяц, меньше 2 недель. Тоже мне знахарь». «Вот это уже интересно. Вряд ли она использовала слово «знахарь» вместо, скажем, «знатока». Это и есть дар. Мальчишка — тот, кто нам нужен. «Я тебе парня нашел. Притащить на свидание». Аринка сделала круглые глаза. Понять-то можно. Только что ее заставили замолчать, запугивая жуткими жутями улья. А тут предложение. «Ты прикалываешься?» «Конечно. Все ради тебя. Вискарь, схвати ее за ногу. Не отпускать. Я скоро». Пес подорвался с места, готовый на все, лишь бы вкусняшками кормили. «Нет, серьезно?» Но я уже сорвался с места. Не элита уже, конечно. Но спроси любого рейдера, захотят ли они повстречаться с Рубером в лесу. Утвердительно ответят только сильно поддатые герои. К счастью, незнакомка к таким не относилась. Оценила сразу и похоронила себя молниеносным нападением. Повезло ей, что я меньше стал, а значит, нежнее. Перехватил в полуметре от себя, левая лапа на грудь, минимум 3-й размер, правая перехватила руку с катаной. Выбросил ножик нафиг, пока не порезалась. Она взвыла, поняв, что бессильно. «Успокоилась!» «А?» — ошалелый взгляд наверх. «Я квас, я не насильник!» Малой взирал на нас спокойно, даже еле заметная ухмылка проглядывалась. «Реально знахарь!» «А это что за чудовище? Мальчишка перевел взгляд ближе к земле. Пес все же ослушался приказа. — Это вискарь. Он сейчас по ушам получит. — У-у-у! — Хватит лапать мою грудь и руку отпусти! Девушка Клокстопер пришла в себя. — А взгляд-то какой! Гром и молнии! Она меня сжечь готова! А в целом впечатления самые приятные, особенно грудь. Разминая руку, девушка отошла в сторону катаны, подобрала оружие. «Таких квазов я еще не видела. Ты же Рубер? И страшный такой!» «Похоже на комплимент?» Мальчик-знахарь решил отвлечься. Подсел к вискарю и давай чесать того за ухом. А пес и рад. Язык вытащил. 1,5 центнера удовольствия. Если честно, будь я ребенком его возраста, ни за что бы не подошел. Мой вискарь — реальное чудовище. Размером с теленка. Его даже издалека за травоядное не примешь. Хищные узоры костяной брони тянулись от хвоста до жуткой безухой башки, на которой уже обозначились небольшие, но мощные рога. Мальчишка провел рукой по чистоколу шипов на позвоночнике. — Ты уже не собака, динозаврик. Хи! — Вот вы где! Ой! — Ну вот кому я приказал сидеть и ждать? Дисциплины ноль. — Я цифровой. Эту с синей головой зовут Арина. Девушка бросила на меня уничтожающий взгляд. «Мы идем на запад». «Это Кира, моя мамка. А я Кеннер», — представился довольный собой мальчишка. «Я не знаю, куда мы идем». «А почему Кеннер?» — поинтересовалась Аринка. «Потому что, когда я его в детском саду нашла, челка была желтой», — мстительно выдала Кира. Кеннер улыбался и кивал, теребя волосы. «Так и было», — подтвердил он. Моя синевласая спутница подсела к вискарю рядом с Кеннером. «Можно?» — мальчишка протянул руку к ее голове. Она удивленно пожала плечами и приблизилась. Знахарь не стал касаться волос. Рука зависла в нескольких миллиметрах. «Свежачка. 10-12 дней. У тебя крутой дар». «Так ты знахарь!» — Аринка боролась с собой, чтобы не вскочить. «А цифровой говорит, что я лохушка и хожу, как беременный бегемот». Кеннер прыснул смехом, но быстро успокоился. «Цифровой старый иммунный, много чего видел. Он просто хочет сделать из тебя крутого скрыта». «Слова не мальчика, но мужа. Знахарь мне определенно понравился». «Я чуть поправил. Если регулярно употреблять горох, то через месяц сможешь обмануть топтуна». «Спасибо», — Арина потрогала голову. «А я ничего не почувствовала». «И не должна была. Я по верхам прошелся. Дар развивается нормально». Неожиданно он перевел тему. «Кира, нам с ними надо». Девушка уже раскрыла рот для отповеди, должно быть, но, вспомнив, кто перед ней, переспросила. «Уверен?» Мальчишка лишь кивнул. Кира повернулась ко мне и задрала голову. «Вы не против компании? Я, если честно, заблудилась, а Кеннер тут не помощник». Парень начал гримасничать, изображая Киру, а Арина захихикала. «Готовить умеешь?» «Что?» «Поднеси к ней хворост, вспыхнет синим пламенем». «Шутка!» Кроме меня никто не оценил. «Ну да ладно. Есть такой стаб, на западе называется. Горис. Слыхали?» Дружное мотание головами. «Странное название», — заметила Кира. «Стаб-то, наверное, мелкий, потому и не слыхали». «Да нет. Практически мегаполис. Дело в другом. До него 800 километров. Может, больше». «Ух!» — опять новые знакомые. «Чернота, внешники, муры. Про зараженных я вообще молчу. Короче, за две жизни не доберемся». «Не надо мне об этом напоминать», — поморщилась, насколько это возможно. «Я доберусь. Вас до надежного места доведу. Если, конечно, согласны. Одному проще». «Мы согласны», — ответил за всех мальчишка. Кира не стала возражать, Арина просто пожала плечами. «Вот и отлично! Что у вас с живчиком и едой?» Присел на травку, чтобы другие не задирали головы. «А никак!» Кира тряхнула полулитровой бутылкой, плескалась едва ли треть. «А из еды только печенье и сухарики». Кеннер при этих словах скорчил брезгливую гримасу. А Кира ахнула, увидев в моих лапах неизвестно откуда взявшуюся канистру и рюкзак. При появлении последнего оживился вискарь. Подошел, сел рядышком. В жутких глазах голодная тоска. «Отвали, попрошайка! Ты всегда голодный!» Умный пес успел меня изучить. Что-то обиженно помнакал и отошел в сторонку. «Да ты тот еще сюрприз!» — Кира наблюдала за мной с раскрытым ртом. «Старый иммунный», — повторил Кеннер. «Можно я посмотрю на твои дары?» «Ну вот, еще один». Взгляд любопытного подростка был умоляющим. «Позднее обязательно. Глянешь. А сейчас наполните свои бутылочки». Канистра с живчиком встала на мягкий наст. «Не на коньяке, что жаль. Пришлось бодяжить из того, что нашлось во вчерашней деревне. Целый погреб самогона не самого высшего качества. С едой повезло больше. Неискушенный в алкоголе хозяин, царство ему небесное, имел привычку коптить, солить и сушить. Не что попало, а именно мясо. Окорока, карбонаты, даже домашняя колбаса нашлась, будто к голодному веку готовился. Ну, или на продажу. В общем, настоящий рай для меня, любимого. И подкрепитесь заодно, что Стикс послал». Новые друзья оживились, не зная, за что хвататься. Колбаса или куриные крылышки. Через минуту парочка жевала за обе щеки. Достав бутылку лимонада, я кинул ее мальчишке. Тот ловко поймал. «Спасибо». «А где вискарь?» — встрепенулась Аринка. Я не особо переживал. Привычка мониторить округу никуда не делась, но ради любопытства все же прислушался. Лес — это живой организм, и звуков в нем полным-полно. Надо лишь отделить нужные. Что я и сделал, сильно при этом удивившись. Крупный заяц несся на всех парах, спасая серую шкуру. Он петлял меж деревьев и кустов, совершая невероятные маневры. Но все было бесполезно. Чудовище, отдаленно напоминающее крупную собаку, преследовало его по пятам, словно предугадывая следующее действие. Очередной маневр, прыжок, и бедолага попался. Удивило расстояние. Охота моего монстра происходила в полутора километрах от места нашей дислокации. Когда успел? Решив разобраться с его дарами позднее, успокоился Невласку. «Скоро прибежит. Не переживай. Он у нас любитель свежатинки. Кстати, Кира, ты с лотерейщиком справишься?» «Да. А что?» Девушка как раз вытирала руки носовым платком. «Прибился за нашим песиком. От меня сейчас не сильно воняет, так что подойдет близко. Разомнись и Арину с собой возьми». Кира пожала плечами, дескать, почему бы и нет. По сути, девушка приняла мое главенствование. Арина же, услышав о задании, стала нервно собираться, начала со своего рюкзака. Да так бы и копалась там, не окрикни я ее. «Возьми только нож, будешь наблюдать с близкого расстояния. В этом, как ты его называешь, инвиз, ё-моё!» «Ага!» — девушка закивала с серьезным лицом. «Ну еще бы! До этого я ей только пару пустышей давал успокоить под личным контролем. А тут целый лотерейщик». «Пошли уже! Где он?» — проявила решительное нетерпение, почему-то глядя на Кеннера. Прибежал вискарь с зайцем в зубах, бросил его мне под ноги, высунул язык и завилял хвостом. «Ого!» — удивилась Кира. «Ты у меня молодец! Самодостаточный мужик! Кобель, то есть!» — погладил по шипам на голове. «Красавец! Ешь давай!» «У-у-у!» — озадаченный взгляд сначала на меня, затем на всех остальных. Дальше уговаривать не пришлось. Пес набросился на свою же добычу. Лотер, почувствовав запах крови, прибавил ходу. Уж не знаю, за кого он принимал меня, может быть, за ровню или чуть старше, но на его настрое это никак не сказалось. Бежал и даже ускорялся. Ну да, подсдал я малость. По меркам зараженных уменьшился, перестал вонять элитой. Авторитет, короче, потерял. «Юго-запад 300 метров», — дал я ориентировку. «Да слышу», — буркнула Кира. «За мной, держись слева. Это уже Синевласки». Та с готовностью сорвалась с места. Вискарь тоже рыпнулся. «Сидеть!» Я специально не стал высовываться. Решил проверить возможности временного союзника и Аринке показать то, что не все так просто. Пора привыкать к самостоятельной жизни. А пока что посмотри. Дамочки скрылись за деревьями. Лотер, теряя осторожность, выскочил на полянку, увидел еду и рванул. Странное поведение. Видать, оголодал. Слюнявое урчание разносилось на всю округу, давая мне обзор чуть ли не на кластер. Кира повела себя грамотно, как клокстопер, по крайней мере. Встала в ожидании, правая рука легла на рукоятку катаны, что крепилась в спинных ножнах. Арина, как и было приказано, за ее спиной по левую сторону. В руке нож, губы в решительную тонкую линию. Голод окончательно разрушил мозг Лотера. Ускорился, размахивая лапами, словно чучело на каком-то празднике. 7, 5, 3 метра. Кира испарилась, тут же оказавшись за спиной зараженного. Меч молниеносным движением вернулся в ножны. Лотер пробежал несколько метров мимо отшатнувшейся Арины, теряя все, что сверху. Лапы по плечи, лысая башка. Обрубок ткнулся в траву, подрыгивая ногами. «Ух, круто!» — воскликнула Арина. «Этот-то отрывает в основном? Чего хочешь оторвет? А ты мечом!» — сумбурно протараторила девчонка, с восторгом смотря на Киру. «Хорош, ворон, считать! Работай давай!» Я уже был рядом, склонился, как барин над батраком-бездельником. «А! Видишь лысую, симпатичную головку! Надо мешок вскрыть!» «Но там же зубы!» — возмутилась Арина. Лотер и вправду все еще клацал челюстью. «Возьми палку. Вон лежит. Переверни. И проткни ему мешок. Он перестанет зубоскалить». «Что за молодежь? Пошла!» Поворчав немного, я пошел в сторону временного лагеря. Навстречу вышли Кеннер и Вискарь с окровавленной мордой. «Доел? Молодец!» «Так, народ, не тормозим. До вечера еще далеко. 20 км отмахать успеем». И опять потянулся бесконечный лес со своими красотами и трудностями. Спустя несколько часов мы вышли на старую деревню, настолько древнюю, что даже печи успели развалиться. Стаб, который почему-то не спешили занимать. Не став задумываться на ненужные темы, я скомандовал привал. 8-часовой переход мало кому понравился. Если сказать проще, то обрадовались все. К тому же стало темнеть. «Как ты собираешься проходить через черноту?» — спросил Кеннер, усаживаясь на поросшую многолетней травой дорогу. Вопрос не удивил. Знахарь все-таки должен видеть невидимое. Для начала я прислушался. Если чернота есть, то она, скорее всего, на западе и должна занимать значительную территорию. Устанешь обходить. А соваться в мертвые земли без заточенного дара сравни самоубийству. Тишина в ночи только кажется глухой. С хорошим слухом узнается много чего интересного. Любой звук кажется громким и разносится на многие километры. «Я уже ходил через черноту», — ответил я, чувствуя глухую стену на расстоянии дневного перехода. Не зная, что это, можно впасть в ступор. Ведь та стена не отражала звуки, а наоборот, поглощала, как сухая губка впитывает воду. «А ты знаешь, что в черноте свои твари водятся? Даже опытные рейдеры пропадают». Это уже Кира вмешалась. «Понять их можно. Я вроде как командир, даром что выгляжу матерым робером». «Встречался. Давно, правда. Меня тогда друг вытащил». Я посмотрел на Вискаря. «Другой». Все трое, включая Арину, переглянулись. Новоприбившиеся-то, понятно, слышали истории рейдеров, может, даже видели что-то. А моя невольная попутчица уловила общее настроение. «Ложитесь спать. Завтра долгий день. Мы с Вискарем покараулим». Я в своей новой шкуре особо во сне не нуждался, лишь бы жертва была. Сутками готов по кластерам гонять. «Интересно, какой будет переход? Резкий?» Понятно, что возвращаюсь в обличье человека, но смогу ли я спать, как раньше? По-людски. Лег в постельку, да даже на траву, и вырубился. А утром просыпаешься, выползая из сна. Не думал, что буду скучать по этому чувству. Последние 2 недели я практически не спал. Не уверен, конечно, можно ли назвать сном, если просто лежишь на земле, глядя на чужие звезды. Бывали и короткие провалы, что можно отнести к дани человеческой памяти. Я уселся спиной к разрушенному зданию. Что тут было? Может, типа подстанции? Груды металла, похожие на останки трансформатора, говорили именно об этом. Такие здания обычно строятся добротно, не зря же часть кирпичной стены уцелела. Она и послужит опорой для моей спины. Слева устроился вискарь. Мне придется слушать храп счастливчика до самого рассвета. А справа подсел мальчишка-знахарь, дар которого основан на гипертрофированном любопытстве. Веселый, это мой наставник, говорил, что квазы дорастают максимум до хилых топтунов, а потом превращаются в зараженных. Ты до Рубера дорос. Как? Ты же сам сказал про старого, иммунного. Можно я посмотрю твои дары? Умоляюще произнес мальчишка. Валяй, разрешил я. Что со знахаря возьмешь? Парень ловко вскарабкался по полуразрушенной кирпичной кладке, сел над моей головой и с ребяческим хэканьем положил на нее руки. «Ой!» — прошло минут пять. «Ай!» Когда я уже решил, что ребенка заклинило, он заговорил. «Ты не квас! Зараженный!» «Да не кричи ты! Девчонок наших разбудишь!» Глянул на Киру. Девушка перевернулась во сне. Теперь я видел симпатичный зад. «Ой, извиняюсь! Ну разве так бывает?» «По-всякому бывает, парень. Ты уж мне поверь. Лучше скажи, когда я человеком стану, в днях желательно». «Ух, тут сложно. Не меньше месяца. Максимум два. Если белку примешь, то быстрее». Мальчишка говорил, теребя по моей лысине пальцами. «Тоже мне знание. А если пульсар проглотить, то через неделю...» — Да это сказки все, нет никаких пульсаров. Говорил, от работы не отвлекался. — Пусть так, меня устраивает. — Могу с мешком помочь и ТП твой распечатать. — Че это ТП? — Кеннер посмеялся. — Телепорт. Имба не знает, что он имба. Имба-тормоз. — А подзатыльник? — я задрал свою страшную башку. — Не страшно, ты не злой. Твой ТП — это что-то. Быстро перекинул тему мальчишка. «Жаль, через черноту не сработает. И то потому, что ты там не был. А так бы хоть до твоего родимого Гориса. С передышками». Насчет «не был» интересно. Я прекрасно помню все значимые для меня места, даже преснопамятную базу внешников, как живую вижу. «Эй, ты чего там творишь?» Воображение вдруг вспыхнуло картинками прошлого. Мой родной кластер мелькнул. Он был не так далеко, с полсотни км за чернотой. Элеватор, Междуреченск. Все, ТП имбы в порядке. Наладчик отваливается. Мне пришлось извернуться, чтобы поймать мальчишку. Тот, потеряв на мне силы, решил свалиться за стену. Ты как? Ребенок сладко спал. Положил его рядом с вискарем и уселся на прежнее место. Когтистые лапы за голову, монстр смотрит на звезды. Я реально не мог прыгнуть в Междуреченск, и дело тут не в черноте. Уж не знаю, время ли или чужое зараженное тело тому виной. Нет, тело бывшего элитника тут ни при чем. Я чувствовал, что могу вернуться в Восточный и даже дальше, много дальше, но только не вперед. Знахарь, хоть и почти ребенок, знатно поработал. Кто бы мог подумать? Пес тихонько заскулил между могучими храпами. Остальные крепко спали. С завистью посмотрев на своих попутчиков, я уставился на старых знакомых. «Гребаные звезды!»